Домашние ликеры. Крепким напиткам с особым тонким ароматом и сладким вкусом относятся ликеры, а также сладкие водки – ратафии. Эти напитки получают путем спиртования ягодных и плодовых настоев с использованием традиционных пряностей в виде эссенций и эфирных масел. Для этого применяется очищенный спирт, возможно, большей концентрации 75-96 градусов. Приготовление ликеров включает настаивание спирта с растительным сырьем и пряностями, процеживание и фильтрацию настоев, приготовление сахарного сиропа, подслащивание, отстаивание и снятие осадка. Для приготовления ликера берут 800 грамм сахара и 400 мл воды на 1 литр спирта 70-75 градусов. Из сахара предварительно готовят сироп и обязательно его кипятят, снимая пену. Это помогает сохранить напиток длительное время. Ратафии готовят аналогичным способом. Отличаются от ликеров меньшим содержанием сахара, который добавляют к спиртовому настою. Обычная ратафия содержит 200-250 грамм сахара на 1 литр спиртового настоя. Надо помнить, что в каждом конкретном случае состав компонентов может меняться в зависимости от вида сырья. Абрикосовка. Ингредиенты. Абрикосовый сок 1 литр, водка 1,5 литра. Взять наиболее спелые и сладкие плоды абрикоса, вынуть косточки, мякоть порезать маленькими кусочками, хорошо помять и выдавить сок. Абрикосовый сок смешать с водкой, поставить на 1 месяц в холодное место, процедить, разлить в бутыли, закупорить. Малиновка. Бутыль заполнить на 3/4 объема зрелой малиной, залить водкой и выдерживать 2 суток при комнатной температуре. Затем жидкую часть слить, малину высыпать, насыпать половину объема бутыли свежей малины и залить жидкостью, которую слили с первого настоя, и поставить снова на 48 часов. Настаивать малину более 48 часов нельзя, так как она выделяет кислоту, которая ухудшает вкусовые качества настойки. Настоянную на малине водку после 48 часов слить, отфильтровать и постепенно смешивать с густым сиропом, для приготовления которого берут столько сахара, сколько было слито жидкой части настойки. Приготовленную малиновку разлить по бутылкам, закупорить и поставить на 5 месяцев в темное прохладное место. Терновка. Ингредиенты. Терн 5 кг, сахар 3 кг, водка 4,5 литра. Спелый терн, хорошо промытый и обсушенный, положить в бутыль и пересыпать сахаром. Завязать марлей и поставить на солнце на 6 недель. Когда терн перебродит, влить в него пол-литра водки и дать постоять 4 месяца. После чего процедить, влить 4 литра водки, все вылить в эмалированную кастрюлю, вскипятить, охладить, разлить по бутылкам, плотно закупорить, залить парафином, поставить в ящик, засыпать сухим песком и держать в сухом прохладном месте. Ликер будет готов через 6 месяцев. Ликер лимонный. Ингредиенты. Лимоны 6 штук, водка 3 литра, сахар 800 грамм, вода 1,5 литра. С лимонов снять цедру, нарезать ее соломкой, добавить в водку, настаивать сутки. Отдельно приготовить сироп. Когда сироп дважды закипит, снять пену и перелить его в эмалированную посуду. Туда же влить процеженный настой водки на цедре, тщательно размешать и дать отстояться. Лимоновку разлить по бутылкам и закупорить. Через 2 дня жидкость лимоновки станет прозрачной. Клюквянка. Ингредиенты. Клюква 3 литра, сахар 2 килограмма, спирт 2,5-3 литра. В 3-литровую банку насыпать клюкву до краев. Ягоды раздавить толкушкой. Насыпать сахар, затем залить спиртом до краев и тщательно перемешать. Банку накрыть фольгой и поставить в темное прохладное место. 1 раз в 3 дня перемешивать. Продукт готов к употреблению через 3 недели. Чем дольше выдержка, тем лучше вкус. Сливать через марлю. Крепость 55-60 градусов. Ликер клубничный. Ингредиенты. Ягоды 1 кг, сахар 1 кг, спирт 1 литр. Отобрать небольших размеров ягоды клубники. Сыпать в бутыль и пересыпать сахарным песком. На 1 кг ягод 1 кг сахара. Дать постоять 2 дня, залить спиртом 1 литр спирта на 1 кг ягод и поставить в теплом месте. Через 3-4 дня проверить на готовность по смачиванию стекла. Жидкость не должна стекать, а задерживаться на стекле, а затем осторожно слить напиток. После этого нагреть и отфильтровать через матерчатый фильтр. Сливянка номер 1. В бутыль широким горлом насыпать по самое горло спелых слив венгерка и залить водой так, чтобы она покрыла все сливы. Поставить в темное место на 6 недель, плотно закрыв бутыль пробкой. После этого слить всю водку, а сливу засыпать сахаром, сколько войдет. Снова бутыль закупорить. Через 2 недели слить образовавшийся сироп и смешать с ранее слитой водкой. Профильтровать, разлить в бутылки, закрыть пробкой и залить парафином. Хранить в холодном месте. Сливянка будет готова через 6 месяцев. Сливянка номер 2. В бутыль с широким горлышком насыпать полностью созревшие сливы, лучше венгерку, доверху. Сливы залить водой, закупорить и поставить в теплое место на 6 недель. После этого жидкость слить, а в бутыль засыпать сахара столько, сколько позволит емкость. Сливы залить сахарным сиропом, приготовленным из расчета 400 грамм сахара на 1,5 литра воды. Через 14 дней сироп слить и смешать с ранее слитой жидкостью. Отфильтровать, разлить по бутылкам, закупорить. Сливянка созревает через 6 месяцев. Ликер вишневый номер 1. Ингредиенты. Вишня 12 кг, спирт 0,5 литра, сахар 3,4 кг. Кислую вишню подавить вместе с косточками и поставить в теплое место на 3-4 дня для брожения. Добавить 0,5 литра спирта и 3-4 кг сахара. Настоять 5-6 недель и тщательно процедить. Ликер вишневый номер 2. Ингредиенты: вишня 3 кг, водка 2 литра, лимонная эссенция. Взять 1 кг вишен, истолочь вместе с косточками и залить очищенной водкой 2 литра, настоять 2-3 часа. Слить все в куб и перегнать так, чтобы получить половину взятого объема, 1 литр перегнанного спирта. Затем насыпать в бутыль спелой вишни 2 кг. Залить полученным спиртом, закупорить и настаивать 5-6 недель. Готовность ликера определяется взбалтыванием. При этом жидкость смачивает стекло бутылки и не сразу стекает, значит, ликер готов. Потом его аккуратно сливают и процеживают. Добавляют немного сахарного сиропа и 5-6 капель лимонной эссенции. Сливают в бутыли и оставляют для отстаивания. Если при отстаивании появляется осадок, ликер осторожно сливают в другие бутыли и хранят в прохладном месте. Таким способом можно готовить ликер из слив и терна. Ликер пряный. Ингредиенты. Спирт 70 градусов, 300 мл, пряная смесь, семена аниса 4 части, семена кориандра 1 часть, семена тмина 1 часть, семена сельдерея 1 часть, перец душистый 2 части, мелисса лимонная 8 частей, колган 2 части, имбирь 2 части, 2 чайные ложки. Все смешать и настоять 5-6 дней в теплом месте. После этого процедить и отфильтровать. Затем взять 1 стакан варенья из черной смородины. Добавить 300 мл горячей воды, настоять и отфильтровать через марлевый фильтр. Развести сахарный сироп. 400 грамм сахара на 100 мл воды. Прокипятить. В горячий сироп влить ягодный сироп и ароматизированный спирт. Остудить, слить в бутыль и дать отстояться 2-3 дня. После этого аккуратно снять с осадка и хранить в закрытых бутылках. Такой ликер имеет 40 градусов спирта и 40% сахара. Ликер малиновый. Ингредиенты. Сок малины 0,5 литра, сахар 0,7 кг, корица 5 грамм, измельченный мускатный орех 5 грамм, гвоздика 3 грамма. Все смешать, нагреть до кипения, охладить и добавить 0,5 литра коньяка. Ликер рябиновый номер 1. Ягоды черноплодной рябины обдать кипятком и доверху залить водкой. Настаивать 3 недели, после чего водку сцедить и поставить в холодильник. В ягоды насыпать 1 кг сахара и настаивать 10 дней, ежедневно взбалтывая. Затем сок сцедить и разбавить равным количеством воды. Полученную ранее настойку водки смешать с соком. Налить в глиняный горшок и поставить в духовку на маленький огонь на 30 минут. Ликер готов. Ликер рябиновый номер 2. Лучший ликер получают из садовой рябины сладких сортов. Такая рябина не нуждается в дополнительной обработке. Лесную рябину надо предварительно обработать в растворе соли 10% с последующей тщательной промывкой. Ягоды отобрать, вымыть и всыпать в бутыль, заполнив на пол объема бутылки. Залить очищенным спиртом 1 литр 70 градусов. Прибавить 1 литр сахарного сиропа, плотно закрыть и поставить для нагревания на водяную баню. Довести до кипения и, не вынимая из бани, дать остыть. Нагревание ягод с последующим охлаждением надо проводить ежедневно в течение 7-8 дней. После этого аккуратно слить ликер, добавить 2-4 мл лимонной эссенции и дать отстояться до образования осадка. Затем снять с осадка и хранить в прохладном месте. Такой ликер имеет 35 градусов и 35-38% сахара. Выдержка улучшает вкус ликера. Ликер чайный. Ингредиенты. Свежая лимонная цедра 20-30 грамм. Пряная смесь. Пол части гвоздики, 2 части кардамона, 1 часть черного перца, 1 часть душистого перца, 4 части лимонной цедры, 1 часть лаврового листа, 2 чайные ложки. Крепкий чайный настой. 3 чайные ложки высших сортов настоять 10 минут в 200 мл горячей воды. Крепкая водка 1 литр. Все смешать и настоять в течение 6 недель. Затем добавить сахарный сироп, размешать и дать настояться 2-3 дня. После этого ликер готов к употреблению. Его можно добавлять в чай для улучшения аромата.